4. Дестон думал, что к этому готов, но все равно невольно отвел глаза. А Лола была здесь. Новобрачные вышли к гостям после своего уединения, и в честь консумации брака наследника дальних всех его родственников, а великие дома давно уже были в близком родстве, пригласили на пир. Сирра Алола оказалась среди высокородных, за столом императора и его приближенных. Она сидела рядом с леди Кенси, но ближе к Ранмиру Аль-Хали, чем Иньес. Беременность фаворитки уже трудно было скрыть. Когда молодые вошли в зал, все встали из-за столов, приветствуя сьора Дестона, наследника великого дома и его жену Грату Нэшу. Встала и Алола, так что взгляд Дестона невольно уперся в ее живот. Небольшой, но уже заметный. Платье было такого фасона, что не скрывало этого. Дестон со злостью подумал, что Алола нарочно это делает, бросая всем вызов, и хочет позлить бывшего любовника. Что ж, ей это удалось. Нэша невольно сжала руку мужа. «Она имеет право здесь быть», — шепнула Нэша. «Скоро Алола станет матерью Моисира. Император дал понять, что признает этого ребенка». Дестон взял себя в руки. С нежной улыбкой, глядя на жену, он прошел к своему столу и сел во главе. Алола также с улыбкой опустилась на свое место. После того, как тосты в честь новобрачных были произнесены, по традиции начались танцы, которые открывали виновники торжества. Дестон шел в паре со своей женой, одетый в новое черно-лиловое платье цвета дома дальних, и старался не смотреть по сторонам. Не дай огонь, Грата Нэша подумает, что муж ищет глазами Сирру Алолу. Он надеялся, что той не придет в голову танцевать, учитывая ее положение. О, как же он ошибся! Фаворитке императора наглости было не занимать. Дестон даже подумал, что Алола ищет с ним встречи, и хотел было сесть, потому что во время следующих танцев придется менять партнеров, и они с Алолой вполне могут оказаться в одной паре, друг против друга. При мысли о том, что его рука ляжет на ее располневшую талию, Дестон невольно вспыхнул. «Это что, вызов? Пусть она отступает, а не он!» «Сьор Халлард!» — сладко пропела Алола. Вид у нее был безмятежный, хотя спина под рукой Дестона напряглась, пока его ладонь не скользнула на талию. Сирра была в роскошном алом с золотом платье. После коронации Ранмир добавил к традиционному пурпуру Дома Вечных золотой императорский. Алола в цветах императора. Наряд дополняла диадема с огромными рубинами. Фаворитка сияла красотой. Красный ей был к лицу. Яркий и опасный, такой же, какой теперь стала и сама Алола. На нее невольно все смотрели. «Сира для особых поручений», — сквозь зубы сказал Дестон, который был взбешен. «Алола, кажется». «Мое особое поручение теперь император». Она очаровательно улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами и диадемой на черных кудрях, слегка нагнув голову, так что рубины, на которые упал свет, заиграли. «Вот, мол, смотри!» «Хорошее приобретение», — не удержался Дестон. «Я имею в виду рубины, ну и их хозяина. А скоро будет и еще одно, не менее ценное», — съязвил он. «Моисир Аль-Хали». «Ваша предприимчивость, сирра, всегда вызывала мое восхищение». «Вы тоже не прогадали, сьор». Он снял руку с ее талии, и Алола присела. В низком вырезе ее усыпанного драгоценностями платья Дестон заметил пополневшую грудь. Она выглядела весьма аппетитно. «Женились на принцессе. У Граты Нэши богатое приданное. Не жалуюсь». «Пользуйтесь на здоровье и не завидуйте моим рубинам». «Все женщины, кроме Грат, дешевки», — сквозь зубы сказал он. «Ваш случай этому лишь подтверждение». «Я назначу такую цену, чтобы вы поняли, как ошиблись во мне», — сверкнула глазами Алола. «Мать бастарда», — презрительно сказал он. «От бастарда слышу». «Вы забываетесь, сира». «Ах, простите, сьор». Фигура закончилась, и они поменялись партнерами. Дестон вновь оказался в паре с женой. Ее платье было нежно-лиловое, черного чуть-чуть, не такая яркая, как Сира Алола, и далеко не такая красавица. Но осанка Нэши была безупречна, а глаза сияли от счастья. Казалось, огненный зрачок расширился, заполнив всю черную радужку. Нэша взглянула на мужа с жалостью. «Хочешь, я скажу, что нам надо уединиться?» «Ну уж нет! Я это вытерплю! Пусть она уйдет!» «Дестон, неужели ты не понял?» «Она любит тебя», — с грустью сказала Нэша. «Она мне изменила!» — вырвалось у него. «Это ничего не значит. Алола всю жизнь будет любить только тебя, но также сильно ненавидеть за то, что ты ее предал». «Я ее предал?» «Меня радует только то, что скоро мы окажемся в Нараборе, а Алола останется здесь. Поклянись мне, что ты не станешь искать с ней встреч». «Клянусь!» «Одну клятву ты уже нарушил, обещал забыть ее имя и слова не сдержал. Но я тебя не виню. Она могла бы сюда не приходить, но мало того пришла, еще и решилась на отчаянный поступок, ведь беременным дамам не пристало танцевать. Я-то вижу, что Сирра Алола пришла лишь ради тебя». «Мне это безразлично». Он не смотрел на Алолу, но чувствовал, что она за спиной. Ее близость обжигала. Дестон с завистью покосился на счастливых Линара и Готу. Вот кому праздник в Игнисе пошел на пользу. Принц Линар с женой выглядели так, будто это они новобрачные. «Я выдержу это», — он стиснул зубы. «Никто не должен догадаться, что мысли Дестона совсем не о жене. Они опять поменялись партнерами». «Сдается мне, Сира, что вы меня преследуете». Дестон сжал пальцы Алолы так сильно, что она едва не вскрикнула. «Я просто хочу убедиться в том, что ты не жалеешь». «Ничуть. Моя жена красавица и любит меня. Эти три ночи были волшебными. Но надеюсь, что ты жалеешь». «Никогда. Император Ранмир – самый сильный мужчина в империи. Даже тебе не сравниться с ним. Он лучше тебя и в спальне, и на войне». «Посмотрим. Твоя спальня меня больше не интересует. У меня жена есть. А что касается войны, я приведу под стены Игниса огромную армию. И ты увидишь, кто я и кто Ранмир». «Я стану его защищать!» Дестон едва не рассмеялся. «Да что она о себе возомнила! Пусть не скоро, но я возьму Игнис, как только буду готов», — надменно сказал он. «И тебе с твоим бастардом придется убраться в Чихуан, к своим замужним сестрам. Надеюсь, они тебя не выгонят. Мне не нужен будет при дворе Мейсир Аль-Хали». Алола загадочно улыбнулась. «Что ж, прощайте, сьор Дестон. Отныне мы враги. Я, собственно, это и хотела вам сказать. То есть у меня был выбор, о котором вы никогда не узнаете. Накануне вашего ухода в Нарабор будет еще один пир. Но я не приду, хотя вы еще можете меня попросить, пока этот танец не закончился». «Я? Попросить? Чтобы я родила этого ребенка или не рожала. Не скрою, я пришла сюда ради вас, поговорить о моем положении и о моем ребенке». «Мне нет до него дела», — резко сказал Дестон. «Вы уверены, сьор?» «Ни до него, ни до тебя», — твердо сказал взбешенный ее наглостью Дестон. «Какое ему дело до императорского бастарда?» «Тогда он встанет не только между нами, но и между вами и троном, принц Дестон. Помните об этом». Музыка затихла. Алола повернулась к сьору Халларду спиной и направилась к императору. Дестон видел, как фаворитка нагнулась к самому уху Ранмира Аль-Хали и что-то зашептала. Император улыбнулся и кивнул. Когда Дестон снова посмотрел в их сторону, Алола уже исчезла. Больше она в зале, где были накрыты столы для пиршества, не появлялась. Дестон так и не понял, что имела в виду Сира Алола. Зачем она вообще сегодня пришла? Будущее похоже на лабиринт в зыбучих песках. Его стены постоянно осыпаются, и одни тропы исчезают навеки, но зато появляются новые. Там, где раньше был тупик, вдруг становится виден просвет. и открывается дорога к осуществлению заветных желаний одних и поражению других. Одно неверное слово или недосказанное, и оно, это будущее, меняется. Как изменилось во время танца Сьора Дестона и Сиры Алолы, которая родила таки сына, а дальше судьба сделала немыслимый поворот.